выходить ли ей замуж за Питулиса Кихано. Она не могла на это решиться. Павел говорил по этому поводу: «Так как ты носишь его медали, его рубашки, его вязаные жакеты и его отличительный значок, то ты можешь с таким же успехом сейчас же выходить за него замуж». Ее сестра Касильда, называемая Касси, была полна идей и планов, которые, однако, относились не к собственному будущему. При незаурядности ее натуры, ее уме и обаянии, было бы слишком жаль, если бы она удовлетворилась лишь скучной домашней обыденностью. В будущем она развелась и стала одной из интереснейших и любимых личностей в дипломатических кругах. Когда мы ночью возвращались домой, с гор Сьерры доносился запах хара, смеси лаванды и тимьяна. Для того, чтобы нам открыли ворота, мы хлопали в ладоши, чтобы позвать таким образом Флорентино, Серено, ночного сторожа. Вскоре мы слышали его веселый возглас: «У-у-у! Я иду!» Эхом, раздающийся по пустынным улицам. Укутанный в одеяло, он спешил к нам, переваливаясь сбоку на бок, болтая ключами и стуча по земле длинной палкой. Когда большая дверь открывалась, вскарабкивались безобидные черные жуки-кукарачи и не спеша отправлялись в путь. Флорентино не отказывался на сон грядущий выпить глоток вина со своими возвращающимися на веселе питомцами. И однажды ночью он свалился при этом в соседнем баре Мингвес на пол, не иначе как, чтобы мирно проспаться там. Двоюродный брат Павла, Альваро, будучи морским офицером, оставался тверд на ногах даже и после очень бурной ночи. Он забирал шапку, палку и связку ключей Флорентино и до самого утра исполнял его обязанности ночного сторожа. Когда заходили за ним на завтрак, то обнаруживали его лежащим в постели в полном костюме ночного сторожа Серено. Сонно он бормотал: «Оу!» Флорентино стал также частью нашей почти деревенской жизни. Потом он еще более 40 лет постукивал своей палкой по улице Сан-Бернардино с неизменно розово-свежим лицом и приветливой улыбкой. Хотя Вторая мировая война была в полном разгаре, и за немецкими армиями оставался след неслыханных страданий людей здесь, в Мадриде, меня глубоко потрясли разрушения и бедности. У входа в каждый дом стояли нищие, поэтому мы всегда имели наготове в карманах мелочь, чтобы положить ее в протянутые руки. Сооружались кухни, распределялись обеды, чаще всего по личной инициативе. После первых же решительных шагов гражданской войны такие чувства, как месть, казалось, исчезли, словно пыл ненависти навсегда угас в пепелище разрухи. Но никогда больше не могло забыться, что внезапно никому нельзя больше доверять и негде найти прибежище. Так как внешняя помощь отсутствовала, должны были пройти годы, пока могли быть устранены последствия войны и найдено новое равновесие. Страна истосковалась прежде всего по миру. Как признание Гитлеру, которого Франко считал способным на любое безумие, и как доказательство своего решительного антикоммунизма, их единственной общности, в ближайшем будущем на русский фронт должна была быть послана дивизия добровольцев. Когда в 1936 году в Испании разразилась гражданская война, Павел без промедления переехал границу в Данчаринеа у Ируна, разыскал своих двоюродных братьев и записался добровольцем для различных поручений. Он смог стать очень полезным в разных делах. Его использовали как курьера, связного, водителя или солдата на различных фронтах сражений. Ему тогда было всего лишь 19 лет, и вот он захотел показать мне места, где он бывал. Их было много, так как всегда, когда военные действия прекращались в одном месте, он пробивался к другому двоюродному брату или другу, которые нуждались в нем. Рассказ о своих переживаниях тех лет он закончил словами: «Нельзя делать одновременно две вещи. Республиканское правительство дало каждому мужчине в руки оружие, и каждый был настолько занят тем, чтобы уложить своих личных врагов, что у него вообще не осталось никакого времени для уничтожения военного противника. Уже по одной этой причине республиканские части, кроме тренированных интернациональных бригад, в конце войны уступали национальным силам. Но Сотрос, Эллос, мы и они, оба этих слова – печатными буквами, написанные на доске, следовали за зигзагообразным ходом военной линии до Мадрида, за кровавыми столкновениями между красными и националами, как они себя сами называли, и, соответственно, между республиканскими правительственными войсками и националистами, так их называли за границей. Эти колышки, воткнутые позднее, окончательно разделили фронты и превратили их в братоубийственную бойню. Для многих из них лично последствия раскола Испании зависели от случая, в зависимости от того, как проходили местные восстания, успешные или нет, но для кого-то этот раскол являлся разрезом по нации, по провинциям, по общественным слоям и даже по семьям. Для друзей Павла и многочисленных родственников по всей Испании это участие в войне на национальной стороне, которую тогда возглавлял генерал Мола, означало действительно